Валентина Петровна, здравствуйте. Что тебе? Здравствуйте, как спалось? А? Как спалось? Нормально. Врачи не приходили вчера? Приходили. А зачем? А вот я тебе тоже вызову врачей. Посмотришь, блядь, Я их не ебаная. вызывал. А? Я их не вызывал. Вызывал. Нет. Откуда ты знаешь про врачей? Соседи сплетни распустили. А? Соседи сказали сплетни. Тебе и доложили, блядь. Да. 226-я квартира. Угу. Да. Там живет это инвалид, это человек, инвалид. Он мне все Ну, рассказывает. сука, я тебе, блядь, тоже вызову, ебаная в рот. Я не вызывал. Валентина. Вызову, к тебе приедут сейчас. А ну. Алло. Блядина, все окна твои перебью и в деревню уеду. Пока квартиру не оформишь. На мать успокою. Я перебью твои стекла, мне нихуя не будет по возрасту. Квартиру оформишь, останусь. Почту расхуячу молотком, блядь. Валя, не глупи. Валюша, привет. Ты, блядь, я сейчас всю твою эту почтовую расхуячу, понял? Нет. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Какого хуя? Валентина Петровна, что ты кричишь на меня? Иди нахуй! Валя, ну не Иди ругайся, нахуй! не ругайся. Я хотел тебе вопрос задать. Алло. Какой вопрос? А почему ты считаешь, что моя мать проститутка? Чего? Почему ты думаешь, что моя маманя проститутка? Чего проститутка? Моя мать. Почему ты так думаешь? Не Алло. знаю, может и проститутка, может нет, откуда я знаю? Ну ты сказал, что я под запором заделан. Когда сказала, блядь? Давно еще пиздела. Давно еще говорила так. Говорил, значит, она проститутка, блядь! Ну нет, она с мужиками, да, ебется, у нее все хорошо. Она без мужа родила под забором, ебеная мать! Кого родила? Сына! Ну? А чё, что ты их так не любишь? Под забором родила, блядь, сроду замужем не была, блядь. Не, ну а почему ты так думаешь, что сын проститутки? Родила под забором! Я понимаю, что под я понял, что под забором родила-то. Ты так Замужем не была, родила! Ну а ты думаешь, ты бесишься из-за того, что они у тебя квартиру хотят? Чего? Ты бесишься из-за того, что они у тебя квартиру просят? Чего квартиру? Они у тебя просят, да? Кто хочет? Удюки, они же хотят. Хотят! Ну а ты из-за Ну, этого их не любишь? получите, ебаный в рот, такую вам квартиру покажу! Валь, вот мне детей некуда планировать. Можешь мне это подписать бумаги? Я тебе все объяснила! Я говорю, мне детей некуда плодить. Можешь квартирку оформить? Квартиру оформить? Да, мне некуда детей Ах плодить. ты, блядь, косалая сука, я тебе прирежу! Из угла найму и прирежу! Я тебе, блядь, такую квартиру покажу, сука рваная! Мне детей платить некуда. Алло. Здравствуйте, как ваша жизнь молодая? Как ваша жизнь молодая? Ничего, блядь! Моя жизнь молодая. Чего? Как жизнь? Жизнь? Зачем она тебе? Ну как, что ты такая, что ты такая крикливая? А? Что ты такая? Зачем тебе чужая жизнь? Своей живи! Твоя есть. Что кричишь-то, говорю? А? Чего? Что кричишь-то? Почему ругаешься? А чё ты названиваешь? Ну как, зачем? Ты мою маму оскорбляешь, и она на тебя обиделась. пошел ты нахуй со своей мамой, нужна она мне. Ты ее трогаешь. А? А ты ее оскорбляешь, что она проститутка. Ты же говоришь, что она под забором меня делала. А? Ты же говоришь, что она меня под забором делала, так? Да у тебя и слада отца не было на самом деле. Чё ты прикидываешься? Почему прикидываешься? Потому что тебя нагуляли. Где? У неё спроси, где. Ты чё, видел, как её за ножки держали и трахали? Отца у тебя сладу не было. Вот ты что, видела, как ее держали за ноги и трахали? Ничего я не видела, не обязательно видеть. Она тебе рассказывала, да? Чего рассказывала? Ты родила без мужа! Родила! Ну, а ты от кого детей взяла? А? А у тебя откуда дети тогда? Сколько нужно, столько есть. У тебя ниоткуда. Значит, из ты... мужа, блядь! У тебя же мужа. У тебя же мужа нету. Да что ты? Да. Да. Я с мужем вместе в институте училась. И 16 лет прожила, пока не умер. Сама сказала, что у тебя мужа нету, один воскрес, другой помер. Чего? Сама сказала, один помер, другой воскрес. Чего картавишь-то? Не картавлю я. Ты говорила, что один умер, а другой воскрес. Воскрес? Да. Ты ж охуел, люди разве воскресают? Сама так говорила. Ёбаный, тебе лечиться надо. Валя, ну ты кочегарька работаешь.